всем народам на нашей земле мы дадим, Андрей Арсеньевич, то, в чем они нуждаются», — мягко, спокойно говорил Илья Иванович, вроде бы самый здесь весомый. Говорил так, как будто не все еще дано народам, как будто не наслаждаются народы уже 60 лет всем самым необходимым. Но прежде Андрей Арсеньевич получит нужное ему основной наш народ, многострадальный русак, и это мы полагаем справедливым. Все были, что называется, в соку от 50 до 60. О должностях, официально занимаемых, никто не говорил, но по манерам, по взглядцам, по интонациям и так было ясно, что должности твердые. Поднимались тосты за верность. Все тосты были за верность земле, за верность народу, флагу, долгу, за верность другу. Федор Васильевич предложил тост за русских людей за рубежом, сохранивших верность истории. Все встали и чокнулись с Лучниковым. Один лишь Гангут притворился пьяным и не встал. Но этого снисходительно не заметили, что возьмешь с отвлеченного артиста. Гангут, между тем, то и дело бросал другу красноречивые взгляды. Пора, мол, линять. Лучников же и не думал линять. Нежданно-негаданно он попал в сердцевину московского русского клуба, а упускать такие возможности журналисту уже никак нельзя. К тому же и связь тут с делом его жизни самое что ни на есть прямая. Кто же союзники для ИОСа, если не эти патриоты? И никакие они не юдофобы, не шовинисты. Вот, пожалуйста, и Арон Израилевич, и Фаттах Гайнулович за столом. Да и концепция русского народа как жертвы в значительной степени близка ИОСу. И если начать разговор в открытую, если, принюхавшись, мы поведем впрямую разговор о воссоединении, о новой жизни единой России. Между тем ЧП отнюдь не затихало, а напротив развивалось все шире. Лучников не слышал, как в отдаленных комнатах надмосковских апартаментов велись телефонные переговоры, и все по его душу. ЧП, естественно, не обошло и того учреждения, где существовал специальный лучниковский сектор во главе с полковником Сергеевым. Собственно говоря, именно на это учреждение и вышел скромняга-крокодилец Дмитрий Валентинович. Именно оттуда и приехала машина с антенной на крыше. Оттуда и начальник штаба дружины получал соответствующие распоряжения. Как же иначе? Откуда же еще? Конечно, и в этом учреждении началась суматоха, когда выяснилось, что один из двух типов, задержанных дурачками-комсомольцами и освобожденных, честно говоря, просто по самому обыкновенному блату, оказался такой важной зарубежной птицей. Пикантность заключалась, однако, в том, что тот отдел учреждения, где началась суматоха, никак не соприкасался с сектором полковника Сергеева, хотя и располагался с ним на одном этаже, в одном коридоре и даже дверьми напротив. Весь текущий рабочий день сектор Сергеева в полном уже отчаянии метался по Москве и окрестностям, пытаясь нащупать хоть малейшие следы пропавшего белогвардейца и трепеща в ожидании очередного звонка от Марлена Михайловича Кузенкова, в то время как в комнатах напротив солидный штат другого сектора смежного отдела деятельно вел искомую персону от завтрака к обеду и далее, фиксируя буквально все ее движения, фазы, взгляды и, конечно, подсчитывая количество выпитых рюмок. Что поделаешь, такие случаются огрехи в современных высокоразвитых структурах при разделении специализации труда. В один момент, правда, возникла возможность коммуникации, когда во время обеденного перерыва машинистка Сергеевского сектора села за один стол с секретаршей соседнего отдела. «У нас сегодня все с ума посходили», — сказала машинистка. «И у нас сегодня все с ума посходили», — сказала секретарша. Сигнальные огни в бушующем море сблизились. «Где бы мне купить моющиеся обои?» — сказала машинистка. Сигнальные огни разошлись. Вечерело. Горели над Москвой кресты реставрированных церквей. Обед угасал и переходил в другую фазу, в поездку куда-то на Лоно. «Нет-нет, мы вас так не отпустим, дорогой Андрей Арсеньевич. Может, на острове вы малости заразились англичанством, но в метрополии русское гостеприимство-то живо, традиции мы сейчас блюдем, возрождаем. Куда теперь?» «Теперь на Лоно». Лоно было сопряжено с несколько странными подмигиваниями, ухмылочками, потиранием ладоней. «На Лоно, на Лоно». «Неужели ты и на Лоно поедешь с этой кодлой?» — зашептал Гангут Лучникову. «А что такое это Лоно? Да госдача какая-нибудь с финской баней и толстожопыми бледьми. Конечно, поеду. Никогда не упущу такого случая. А ты, Витася, неужто отстанешь от своих друзей? Какие они в задницу мне друзья? Презираю всю эту олигархию. Линяю с концами, блевать хочется». Вполне успешно русский режиссер Виталий Гангут слинял. Никто, собственно говоря, и не заметил его исчезновения. Все были основательно уже под хмельком, радостно возбуждены и нацелены на дорогого чудного гостя, чудо-миллионера с исконно русской жемчужины острова Крыма. Поехали разными машинами. Лучников почему-то оказался на мягких подушках новенького японского «Дацуна». На Лоне за тремя проходными со стражи оказался дивный ландшафт, зеленые холмики, озаренные закатным солнцем, дорожки, посыпанные красным утрамбованным кирпичом, гостеприимные палаты в традициях, но со всем, что нужно, и прежде всего, конечно, с финской баней. Закат Третьего Рима, финские бани за семью печатями. Обнаженное общество выглядело еще более радушным, еще более благосклонным не только к гостю, но и друг другу. «Растут, растут наши соцнакопления», — говорил один, похлопывая другого по свисающим боковинам. «Вот обратите внимание на Андрея Арсеньевича, вот западная школа, вот тренаж, не жириночки, аристократы, а мы мужицкая кость, наши предки Тюрий, пузище набивали, а Лучниковы, как вы думаете, сколько поколений на лучших сортах мяса?» «А где Арон Израилевич?» — поинтересовался Лучников. «Все эти Ильичи Ивановичи, Василий Федорович, Дмитрий Валентинович в сухой финской жаре розовели, увлажнялись, поры на их коже открывались, груди их вольготно вздымались, глаз поблескивал. Из парилки бухались в бассейн, потом переходили к столам, установленным с традиционной российской щедростью. После каждого сеанса в парной и аппетит улучшался, и выпивальный энтузиазм увеличивался, и даже интерес к шустрым девчатам-подавальщицам в махровых халатиках появлялся. «А где же Фатах Гайнулович?» — поинтересовался Лучников. «Какой же все-таки спорт вы практикуете, Андрей Арсеньевич?» — поинтересовались окружающие. «Любой, какой подвернется», — отвечал он. Блудные глаза невольно следили за перемещением шустрых подавальщиц. «Я довольно хаотический спортсмен». «Хаотический спортсмен! Ха-ха-ха! Слышите, товарищ Андрей Арсеньевич, хаотический спортсмен!» «Оно и видно, оно и видно. Люда, познакомьтесь с нашим гостем. Хаотический спортсмен. Ну, у тебя, Василий Спиридонович, одно на уме, старый греховодник. Между прочим, обратите внимание, у гостя-то крестик на шее, а вроде современный человек. Экономика у них там основательная, а философия, конечно, отсталая». Лучников старался тоже наблюдать своих хозяев. Он понимал, что вокруг него реальная советская власть, уровень выше среднего, а может быть и очень выше. Любезно общаясь и сохраняя немногословность, это качество явно импонировало присутствующим, он старался прислушиваться к обрывкам разговоров, которые временами вели между собой эти исполненные достоинства обнаженные особы с гениталиями в седоватом пуху. Уровень — это и была главная тема разговоров. Он выходит на уровень Михаила Алексеевича. Нет, это уровень Феликса Филимоновича. Да ведь не на уровне же Кирилла Киреевича решаются такие вопросы. В какой-то момент он глянул на них со стороны, вылезая из бассейна, и подумал, кого же мне вся эта шатия напоминает? Человек 8, небрежно прикрытые полотенцами, сидели за длинным псевдогрубым столом из дорогого дерева. Кто-то неторопливо разливал Гордон джин, кто-то наливал из банки пива Туборг, кто-то накручивал на вилку прозрачнейший ломтик семги, кто-то легонько обнял за махровый задик подошедшую с подносом тропических фруктов Людочку. Шла какая-то неторопливая и явно деловая беседа, которая, конечно, сейчас же оборвалась при приближении дорогого нашего гостя. Нет, на римских сенаторов они все же мало похожи. Мафия? Да, конечно, это Чикаго, компания из фильма о ревущих двадцатых. Все эти свирепые жлобские носогубные складки. Страннейшие среди истеблишмента ощущения не вполне легальной власти. А где же Арон Израилевич? Во время очередного перехода в парилку к Лучникову приблизился непосредственный сегодняшний спаситель Олег Степанов. Без всякого сомнения, этот огромный, как лошадь, активист впервые находился в таком высоком обществе. Он был слегка неуклюж, слегка застенчив, как мальчик, впервые допущенный в компанию мужчин. Он, кажется, слегка был смущен превосходством своего роста, сутулился и пах прикрывал полотенчиком, но был явно счастлив. Ох, как счастлив! Радостью, подобострастием и вдохновением сияли его обычно мрачновато лукавые глаза. Он чувствовал свой звездный час. Вот он пришел, и так неожиданно, и благодаря кому? Какому-то жалкому пьянчуге Гангуту. Русская историческая аристократия, шефы партии, армии, торговли, и он среди них. Олег Степанов, рядовой национального движения. Сегодня рядовой, а завтра? Я знаю, Лучников, почему вы спрашиваете про Арона Израилевича и про Фатаха Гайнуловича, заговорил он. Вам любопытно, допускаются ли сюда инородцы? У вас рефлексы западного журналиста, Лучников. Пора с ними расстаться, если хотите быть в нашей среде. Он говорил как бы приватно, как бы только для Лучникова, но голос его все повышался, и по дороге в парилку на него кое-кто из немногословных боссов как-то косо стал поглядывать. Степанов бросил свое полотенце в кресло, и Лучников с любопытством заметил, что длинный и тонкий степановский член находится как бы на полувзводе.